Глава 7. Инцидент, который странно закончился. Сказать, что я непредсказуемо впал в ступор или выпал в осадок, это ничего не сказать. Я оказался сраженным прозвучавшей информацией с именем и фамилией соседки Ксении. Хотя, если признаться по чесноку, так сказать, что где-то там, в уголках подсознания, я и готовился к чему-то подобному. Но вот настолько... Да. Пожарская Ксения Петровна, родная дочка целого председателя Верховного протектората магии рун Руси и главы службы тайной охранки и следствия самой огромной империи, Эта новость способна сорвать с катушек любого здравомыслящего человека. Чукча, а Чукча, я мысленно призвал своего усатого фамильяра. Не заставляй меня нервничать. А я уже тут, однако, прозвучал скорый отзыв. Чего начальника так переживает-то? Моя, однако, как считает? Просто считает моя бесхристорца... Тьфу ты, бесхитростного! Раздодорила тебя, госпожа красивая, что в соседском особнячке живет, однако. Да погоди ты! Пришлось прервать его монолог по теме взаимоотношений противоположных полов. Ты меня страхуешь? И... да, однако, прозвучал предсказуемый ответ. Полок моя поставила на хозяина, и всех его подручников тоже. И в жичара с волочей ехидной тут, однако. Он и зверята с волчарой играются, что хранит магические переходы, однако пока без ущерба для окружения. «Это хорошо», — проговорил я, продолжая восхищаться и Ксенией, и ее папой. «То есть плохо. Пусть внимательно отнесутся к безопасности, ибо тут что-то намечается. Не очень хорошее для всеобщего здоровья». И кто их знает, этих служителей с председателями, вместе взятыми, спеленают, потащат во строк, где и загрунтуют, как фраеров. — Поняла моя, однако, — козырнул рыжий магический прохиндей, да и вылетел из моей головы. Все время этого ментального диалога я сидел, не проронив ни единого слова. Магистры и великие гости Софьи Павловны терпеливо ожидали ответа. Естественно, что их интересовали не только наши имена, ну, в смысле бабушек-колдуней, а и причина приглашения статных представителей руководства империи. Уважаемые вольные маги, госпожи ведуньи, знахарки-травницы, первой сдалась Софья Павловна, или мудрая женщина заговорила первой по причине хозяйки данного кабинета. «Мы все еще не услышали ваших имен», — магистр сделала правильное замечание. Я набрал в легкие воздуха, как говорится, по самую завязку, и медленно выдохнул, успокоив взвинченные нервы. Тут я просто взял да и снял с себя артефакт сокрытия истинной личины, презентованный добрым Ермаком. На меня уставились с неподдельным удивлением, восхищением, читающимся в глазах Ксении Петровны, и растерянностью. Некоторые предприняли вполне адекватные меры. Отлично среагировали, правильно. «Охрана!» — рявкнул Михаил Горюнов. «Немедленно все сюда! Проникновение!» Ба-бах! Мгновенно распахнулась дверь кабинета, шарахнув створками о стены и едва не слетев с петель от удара. «Хррр!» Раскрепела потайная дверь, ознаменовав начало нашего захвата. Вольные маги из охраны академии вместе со служителями охранного приказа ворвались в помещение и ощетинились стволами рунных револьверов. На нас указали сразу все, кто по праву считался хозяевами Академии боевых рун Руси. Собственно, их высокопоставленные гости — среагировали правильно. Шарах! Бах! Бах! Залп из оружия слился в единый звуковой гвалт. Но всегда есть одно «но», возникающее в любой, даже самой критической ситуации. Меня поражает. Ну почему меня не узнали? Неужели мое столь непродолжительное отсутствие в Ставрополе так изменило мою внешность? Я ничего не понимаю. Ведь и магистр Владлен, и магистр Валентайн, да и Софья Павловна, все они имели возможность пообщаться со мной. И не так давно, как мне кажется. А Ксения? Может, девушка просто не успела их всех остановить? Однако револьверный залп не возымел никакого успеха в поражении врага в нашем лице. Всему виной мои творческие изыскания на тему построения геометрических рунных вязей. Я выполнил все автоматически и очень правильно. Сформированный в мыслях шестиугольник, который сразу возник в воздухе и всколыхнул атмосферу ударной волной установленного полога непроницаемости. Стихия Земли заняла положенное место, как и воды, огня, ветра и времени. Все они развестились в своих вершинах углов, а жизнь заняла самое почетное место в верхнем углу этого творения. В центр потянулись призванные силы от всех присутствующих магов, концентрируясь и усиливая нашу защиту. Полог окрасился радужными всполохами от попаданий рунных зарядов. Да только вот сил у них оказалось мало. А меня обнял страх. Я вдруг вспомнил и о своем даре. О той самой магической составляющей, которая окрашивала меня в фиолетовый цвет при распаде на молекулы под одиноким бастионом. Спираль вечности дала его мне, или призрачная фурия наделила, не суть. А если в сущности моей пробудится берсерк? Ведь я тупенько перебьют тут абсолютно всех присутствующих, невзирая на узы любви и дружбы. Вот же, а! Похоже, кобзда пришла. «Всем успокоиться!» — громогласно прозвучали запоздалые слова от Ивана Годунова. «Прекратить немедленно!» С этими словами высочество сорвал с шеи артефакты деда Ермака и продемонстрировал всем черты своего истинного лица и злого характера. Ну, естественно, что его сразу узнали. Господа служители империи Руси вскинули вверх раскрытые ладони, останавливая своих разъяренных подчиненных, недовольных своим бессилием супротив защиты нашей компании. В помещении воцарилась напряженная пауза. «Ваше высочество!» — тишину нарушил голос великого князя Михаила Годунова. «Иван Петрович, позвольте, но как же!» Он обвел пространство медленным взмахом руки. «Вы тут, а... Ну, вас же похитили прямо из Ставропольской резиденции!» Тут он замолчал, не найдясь с более весомыми аргументами. «Мне показалось, что уважаемый брат императора признается в своем бессилии, как глава охранного приказа государя, прозевавший похищение монаршего сына, или же проворонивший покушение на вышеупомянутого отпрыска, да и на его родителей тоже». «Действительно, ваше высочество», — к диалогу подключился Пожарский. «Как вам удалось? Хотя, что я спрашиваю?» — прозвучали слова, наполненные искренней риторикой. «Все остальные, особенно я, ушли у беседующих на второй план или вовсе перестали интересовать». Годунов-младший подошел к уже вставшим господам, и они заговорили о чем-то. Никто не посмел даже подумать о подслушивании их короткого разговора, в процессе которого Иван несколько раз обратил внимание господ на меня. Они еще поговорили о чем-то, а по выражениям лиц этой троицы я сделал правильный вывод о сути их разговора. Даю на отсечение свою голову, что господа из правящего круга империи Руси обсуждали историю с покушением на императора и его супругу. Наконец, спустя непродолжительное время, государственные мужи и наше высочество сняли свой полог. «Так-так-так», — первым заговорил Пожарский, что меня не особо удивило. «Интересная ситуация получается. Неисповедимы пути светлого воинства». «М-да», — протянул он задумчиво, теребя край манжеты своей мантии и опустив глаза. «Выходит, что чудесным спасением Ивана Петровича мы обязаны Рюрику». Он прекратил свое занятие с рукавами и поднял взгляд на меня. «Великий князь Феликс Игоревич в чине статского советника. Заслуженно, я подчеркиваю это при всех, заслуженно наделенный званием и правами независимого следователя из внутренней безопасности Верховного протектората магии Рун-Руси». Петр Дмитриевич перестал сверлить меня колким взглядом и не спеша смотрел ошарашенных господ магистров сотоварищей. «Так получается, Михаил Иванович?» Он обратился к двоюродному брату императора, как к главе охраны монарха. «Наверное, это своего рода порицание за недогляд. Ну, иначе я не могу трактовать столь завуалированный наезд». Все присутствующие сфокусировались на упомянутом Годунове. «Петр Дмитриевич, могу я увидеться с его величеством?» Наш Иван дипломатично разрядил напряженную атмосферу своим обращением к архимагу Пожарскому. Мне почему-то показалось, что этого родственника, занимающего ответственный пост при императоре, мягко говоря, недолюбливает. А может быть, он и есть темная лошадка среди ближников правящей четы Годуновых? Все это выглядит странно. Хотя это спорные выводы, как и преждевременные. У них еще родственники имеются в лице родного брата, отсутствующего, что тоже довольно странно в свете покушения на главу государства. Однако послушаем и посмотрим, что будет дальше. И интересно ожидается реакция на темного варлода со стороны светлых магистров. Да, еще и принявшего посильное участие в спасении Ивана. «Да, разумеется, ваше высочество», — Пожарский развернулся к Ивану и слегка поклонился. «Вас проводят, но будьте снисходительны к пострадавшим», — он строго предупредил Годунова-младшего, намекнув на тяжесть полученных при покушении ранений. «А вы, молодой человек», — он вновь обратился ко мне, — «кажется, просили об аудиенции?» Петр Дмитриевич хитро, с еле уловимым прищуром посмотрел на меня, а через мгновение перевел понимающий взгляд отца на Ксению. «В таком случае мы не станем откладывать, и если Софья Павловна позволит, займем для конфиденциального разговора одну из палат». «Как вам будет угодно, Петр Дмитриевич?» Моментально отозвалась директриса магической больнички. «Любое помещение в вашем распоряжении». «Благодарю». Архимаг вежливо поклонился женщине. «Пойдемте, Феликс Игоревич. Не будем терять и крупиц драгоценного времени. Кстати, у вас великолепная рунная защита». Он и этот факт удостоил внимания. «А остальные свободны». «Опасности нет, тут друзья». Это господин председатель дал указание охранникам из обеих служб безопасности из приказа государя и академической. Он замолчал, призывно махнул мне рукой и спокойно проследовал к выходу в коридор академического лекарского учреждения. Я послушно проследовал за уважаемым мужем империи Руси, не ожидая ничего страшного по отношению к себе. «Ну, поговорим. Да и определимся с дальнейшими действиями, наверняка очень важными из-за событий всей этой истории с чередой покушений и похищений». Пройдя коридором до первой попавшейся двери, мы бесцеремонно вошли, не беспокоясь о присутствии кого-либо в выбранном помещении. Оно и понятно, раз уж где-то тут в этих стенах находится сам император. Наверняка больные позаботились и разместили бедолаг в иных учреждениях города Ставрополя, что на Волге. Я неспроста уединился с вами, уважаемый Феликс Игоревич. Пожарский заговорил первым, не сочтя важной ту часть разговоров, в которых происходит подготовка к обсуждению важной темы. «Выбирайте местечко поудобнее». Он первым сел на кровать, проверив ее мягкость, словно ребенок или человек, давно не спавший, в нормальных человеческих условиях. Это меня поразило, и я задался вопросом, а сколько может не спать архимаг, если случились сложные условия? Бред какой-то снова в голову лезет. Бррр. Я мысленно встряхнулся и сел на кушетку, олицетворяя всей своей внешностью внимательность и серьезнейшее отношение к абсолютно любому делу. «Что произошло между вами и моей дочерью?» Он резко огорошил меня прямым вопросом, поставив тем самым в полнейший тупик. «И что говорить? Что мы пару-тройку раз переспали и остались очень довольны? Или то, что я понятия не имею, чего я хочу от нее, или чего же она от меня хочет?» «Я имею в виду не личные отношения, а ту обиду, которую затаила на вас моя девочка». Он дал мне правильную вводную, значительно облегчившую мой ответ, но и затрудняющему всю остальную жизнь при неверном изложении сути проблемы. «Что же случилось, а, Феликс Игоревич?» Его взгляд сделался колючим до невозможности, а руки заняли положение, скрещенными в районе груди. Пальцы вельможи затеребили манжету, что сказала о нервозности в ожидании моего ответа. Однако я решился на правду матку, ибо с архимагами шутки плохи, тем более с наделенными неограниченной властью и полномочиями. Щелкнет пальцами, и я на острой оглобле буду задним местом сидеть и кашлять очень-очень осторожно, чтобы кишки не сразу вывалились. «Мы близки, если вы понимаете, о чем я. Я резанул правду матушку, но Пожарский не среагировал, как должен был среагировать любой отец. Общение завязалось очень стремительно, и мы ничего не смогли с этим поделать. Я рассчитываю на ее снисходительность и как ответственный дворянин готов жениться на этой девочке. У меня сорвалось с языка самое неожиданное решение. А ссора вышла из-за моей помолвки с Полиной Николаевной Потемкиной, но на беспочвенной. У меня ничего с графиней не было, как и с теми двумя княжнами. Их пресловутая беременность лишь только слух и вероломный поклеп на нормального человека. Вот и вся история», — завершил я сброс камней из души. «Мне даже легче стало». «Я услышал именно то, что был должен услышать». Пожарский перенял эстафету в неудобной теме общения. «Женитьба? Хм. Дату назначьте сами, и это не обсуждается. Теперь это не только ваше личное дело. И не смею никогда обижать мою девочку». Он зыркнул на меня угрожающе. «Опустим эту историю, тем более что дальнейший наш разговор касаться и моей дочери, и тебя, и его высочества, собственно, как и всего того, что вы успели сделать. В положительном смысле, разумеется». Он поспешил слегка успокоить меня, и острая оглобля в мыслях сломалась. «Петр Дмитриевич, я специально упростил обращение для изучения его реакции, оказавшейся положительной». Великий архимаг слегка улыбнулся на мою неслыханную вольность, и вышло это у него ровно так, как и у Артура, задействовавшего в аналогичных случаях только края губ. «Продолжайте, Феликс Игоревич», — он подбодрил меня. «Ну чего прервались? Я вас все еще слушаю». «Я просто хотел подтвердить свое полное внимание». Я нашелся с ответом, решив не заострять тему с женитьбой на Ксении. «Тогда слушайте меня, молодой человек, и запоминайте». Он сделал паузу, прикрыв глаза и собираясь перед озвучиванием безусловно секретнейшей информации. «Император плох, как ты уже догадался, Он продолжил, сфокусировав на мне напряженный взгляд. «То, что вы умудрились проникнуть сюда вместе с Иваном, теперь будет частью общего плана. Годуновы должны остаться на престоле империи Рос, поэтому сегодня состоится ритуал передачи». Тут он снова сделал паузу. «Понимаете, есть такое право у действующего императора, позволяющее ему заранее передать бразды правления преемнику, со всеми вытекающими последствиями. В случае гибели действующего монарха, его избранник должен быть родным по прямой линии, становиться императором. Сразу и безоговорочно». Пожарский открыл важную тайну, согласно которой... «Да уж, я теперь все понял». А он продолжил. «Передача состоится при свидетелях, которые дадут клятву на крови о неразглашении данного факта до наступления определенного момента. Нами уже принято решение о сохранении в тайне местонахождения преемника Ивана Петровича Годунова. Посему вам предстоит довести до логического конца всю затею с похищением оного отпрыска действующего монарха. Вы отправитесь туда, куда пожелаете, и с теми людьми, коим вы, Феликс Игоревич, доверяете. Однако есть одно условие». Тут он хитро прищурился, став похожим на лиса в ипостаси человека. «С вами отправится и моя девочка». «Что не обсуждается?» — добавил он уже строго и, воздев вверх указательный палец, ставя акцент. «Вы все поняли?» «Вот и правильно». «А если Ивана сочтут погибшим?» — выпалил я мысль, не дающую мне покоя. «Тогда те недоброжелатели Годуновых не поставят ли под сомнение его право на императорский трон?» «Об этом мы сами позаботимся, Феликс Игоревич». Пожарский строго пресек все мои сомнения на этот счет. «А сейчас пойдемте готовиться к обряду передачи прав на престол».